Кейро тогда искал мисс О'Шонесси в Гонконге и сначала даже думал, будто она уплыла на паломе. Правда, потом выяснил, что это не так. Как бы то ни было, сэр, когда он увидел в газете сообщение о прибытии паломы, он догадался, что в Гонконге она отдала сокола Джакоби, чтобы тот привез его сюда. Джакоби, конечно, не знал, что он везет. Мисс О'Шонесси достаточно предусмотрительна. Он одарил девушку лучезарной улыбкой, два раза качнулся в кресле и продолжал. «Мистер Кейро, Уилмер и я нанесли капитану Джакоби визит, причем так удачно, что застали у него мисс О'Шонесси. Во многих отношениях это была очень трудная беседа, но в конце концов к полуночи нам удалось убедить мисс О'Шонесси пойти с нами на соглашение». Во всяком случае, нам так казалось. После этого мы покинули корабль и отправились ко мне в отель, где я должен был расплатиться с мисс О'Шонесси и получить птицу. Но, сэр, мы, простые смертные, переоценили свои силы, решив, что можем справиться с ней. Энн Роуд. По пути она, капитан Джакоби и Сокол исчезли, как сквозь землю провалились. Гудман весело рассмеялся. «Ей-богу, сэр, очень тонкая работа!» Спейд взглянул на девушку. Она смотрела на него широко открытыми, умоляющими глазами. Он спросил Гудмана. «Это вы подожгли корабль?» «Нет». «Специально не поджигали?» — ответил толстяк. «Хотя, должен сказать, именно мы, точнее Уилмер, вызвали этот пожар. Пока мы беседовали в каюте капитана, он искал сокола на корабле. Видимо, был неосторожен со спичками». «Это хорошо», — отозвался Спейд. «Если что-нибудь сорвется с Терсби, и нам придется предъявить ему обвинение в убийстве Джакоби, мы тогда сможем на него повесить и поджег корабля». «Ладно. Так как все-таки он его застрелил?» «Видите ли, сэр, мы метались по городу в поисках исчезнувших и нашли их только сегодня вечером. Впрочем, сначала мы не были уверены, что нашли их. Мы знали наверняка только то, что нашли жилище мисс О'Шонесси. Но, подойдя к двери и прислушавшись, мы убедились, что их там двое, и позвонили. Когда она спросила из-за двери, кто мы такие, и получила наш ответ, то из квартиры послышался звук открываемого окна. Мы, конечно, поняли, что это значит, и Уилмер со всех ног бросился вниз, чтобы перекрыть пожарную лестницу, выходящую во двор. И только он свернул в переулок, как нос к носу столкнулся с Джакоби, который удирал соколом под мышкой. Ситуация была непростой, но Уилмер сделал все, что мог. Он выстрелил Джакоби, и не единожды, но Джакоби оказался крепким орешком, сам не упал и сокола из рук не выпустил. Разойтись они не могли. Джакоби сбил Уилмера с ног и убежал. И происходило все это, как вы понимаете, при свете дня. Поднявшись на ноги, Уилмер неподалеку увидел полицейского, так что мысль о преследовании Джакоби пришлось оставить. Уилмер нырнул в заднюю дверь соседнего с коронетом здания, оттуда на улицу и к нам. К счастью, сэр, он все это проделал никем не замеченный. «Итак, сэр», — продолжал Гудман, — «мы снова оказались в тупике». Закрыв окно за Джакоби, мисс О'Шонесси открыла дверь мистеру Кейро и мне, и... Тут он замолчал, улыбнувшись воспоминанию. «Мы убедили ее, это самое точное слово, сэр, рассказать нам, что Джакоби, по ее просьбе, отправился с соколом к вам. Маловероятно, что с такими ранениями он смог дойти до вашей конторы. Я уж не говорю, что по пути его могли забрать в полицию. Но это был наш единственный шанс, сэр. И поэтому мы еще раз убедили мисс О'Шонесси оказать нам помощь. Мы убедили ее позвонить к вам в контору, чтобы выманить вас оттуда до прихода Джакоби, и послали Уилмера за ним вдогонку. К сожалению, у нас ушло слишком много времени на то, чтобы собраться с мыслями и убедить мисс О'Шонесси». Мальчишка на диване застонал и повернулся на бок.